Глава 34. Нелегко приворот сотворить. Нелегко и страшно. Тем более страшно, что самой без помощи. Получится ли? Хватит ли сил? Попыталась я с Томкой любовь свою обсудить, но та лишь рукой махнула. Не лезь, мол, только хуже будет. Или сам захочет, или нечего и трогать блаженного. Блаженный он, значится, по Томкиному мнению, потому что... Лишь безумный может по собственному желанию от такого добра, как я, отказаться. Но она тоже так говорит, чтобы не обидеть. Будто у меня зеркала нет или глаза плохо видят. Обычная курносая баба, еще и рябая. Парни заглядываются, но лишь потому, что здесь по деревням девок-то раз-два и обчелся. А мужики есть. У нас вот, например, целая стая. И не уедут никуда. А значит, жена нужна, детишки, дом и все такое. Томка говорит, малая для Кубы, что он меня совсем детем помнит. Только это неправда. Мы сюда приехали, когда я себя ребенком уже не считала, а сейчас и подавно. И будет Куба моим. Предостерегала Томка, что на оборотни ворожить дело шибко поганое, что приворот и сам по себе пакость редкостная, но если спросом пользуется, то хорошей ведьме положено уметь. Ведьма взялась меня учить несколько лет назад, когда дар обнаружила. Говорила, слабоват он, поэтому не сразу и заприметила, да и не вглядывалась особо. А когда у Таировых все куры передохли, внимание обратила. А нечего было Таировым про меня гадости по всей деревне распускать. Я их пьяному сынку давать не обязана. А милицию вызвала, чтобы впредь руки не распускал. Заявление потом, конечно, забрала. Что же я, не понимаю, что ли? Деревня маленькая, нам тут всем жить и не один год. Да и Борька ихний, как протрезвел, извиняться пришел. Может, даже искренне. Ну, денег заплатили, как же без денег? Моральный ущерб у меня был? Был. А значит, надобно возместить. Заявление-то я забрала, но вот рот свой поганый они не закрыли. И говорили, что я специально Борьку пьяного подкараулила, голой задницей перед ним вертела, чтобы его спровоцировать, вызвать ментов. А потом денег с родителей стрясти. Шлюха, мол, такая. Хороший, кстати, план. Жаль, не я придумала. Но порочить меня сплетнями, тем более перед черноуховыми, этого я простить не могла. И главное, что кур этих я пальцем не тронула. Бесили они меня, не без того. Вечно в дерьме гребутся, а петух по ночам горланит. Сказала, что голову сверну в следующий раз, когда одна из них мне под ноги кинулась. А утром... У них в сарае полно мертвых кур. Может, болезнь? Вся деревня переполошилась. Таировы уверились. Порча. Томку позвали. Ведьма походила, побродила, носом поводила. Все углы курятника обшептала и сказала, что порчи нет. Может, болезнь? Может, природное явление? Мол, она не ветеринар и не орнитолог. Но денег все равно взяла, конечно. Зря, что ли, ноги топтала со своего хутора. А спустя 3 дня остановила меня в лесу и сказала, что учиться мне надобно. Тогда все и закрутилось. Стала я к ней ходить, она мне все рассказывать. Денег за учебу не брала, хоть я и предлагала. У меня тогда как раз с границей все сладилось. Товары туда и обратно возили, не бедствовала. Но Томка денег не взяла. Ученица ей нужна. Мол, стара уже и придется силу передавать. Скоро или не скоро, никто не ведает. А у нее из родни никого. Радовалась даже, что недалеко девчонка с даром нашлась. Сама судьба, мол, свела. Может и так. Денег не брала, но работала я у нее много. У Томки, конечно, помощников из всякой нечисти полно, но это по хозяйству. А по ведьмовским делам немало я тропы стоптала, рук исколола, чтобы нужные травки в специальное время собрать, чтобы научиться силой пользоваться. Пока получалось плохо, но это ничего. Я молодая, Томка еще крепкая, времени полно. Научила ведьма меня и приворот сладить. Много чему еще научила, но приворот мне нужен был особо, на Кубу. Ну и оборотень, и что? И с ведьмаками живут, и с мертвяками даже. А тут всего лишь волк. Пусть бегает по ночам зверям, жалко, что ли? Главное, чтобы утром в мою постель возвращался. Томке говорить ничего не стало. Она бы не позволила, еще бы наказала. Что мне, Томка? Я теперь и сама могу. Красная шерстяная нить, восковая свеча, мед лесной, лавровый лист, вороново перо и волосы Кубы. Не набор, а сущий пустяк. Любая сикуха соберет. А вот дальше уже пришлось постараться и силу приложить. Волоски связала красной ниткой на 7 узлов. Свечу зажгла и воском, будто слезами, узелки окропила. В мед окунула, в лавровый лист обернула. И пошла на кладбище. Ночью, конечно. В самый темный предрассветный час. Там, в воротах, ровненько, чтобы ни туда и ни сюда, именно на входе на погост встала. Руку ножом полоснула, кровью своей те волоски окропила и той же рукой лицо кровью густо измазала. Выкрикнула громко. «Мертвые вороны, выклюйте! Вымите у меня из глаз тоску и сухоту по любимому! Верзите ее ему в буйную голову, в ретивое сердце, в горячую кровь, в подколенную жилу, в становую кость! Пропалите, пронзите, чтоб на месте не высидеть, лежать не вылежать, хлебом солью не заесть, вином медом не запить, табаком не закурить, в бане паром не загулять. Все меня, Лисану, на уме держать, денно, нощно, полунощно». Даже глаза закрыла и уже ничего не видела. Помню, что было больно, очень, особенно в сердце. Помню, как лились слезы из-под сомкнутых век, смывая кровь со щек на грудь, как жег сверточек ладонь, будто каленым железом, но я держала крепко, не выпуская, пока совсем не провалилась в черное небытие. Очнулась, когда упали на меня первые лучи солнца. Открыла глаза и увидела, что лежу перед воротами кладбища, перед ними, и живая, невредимая, а значит, все получилось. Дальше было уже совсем просто. Сверточек надобно положить под крыльцо в нужном доме. Это никакого труда не составило. Куба жил один и часто отлучался. Кирпичик я в крыльце расшатала и вынула, приворот туда спрятала, а кирпич на место примостила. Сколько будет дом стоять, столько и приворот будет там лежать. Никто не найдет. Пришел Куба ко мне сам. Через неделю. Глаза безумным огнем пылают. Говорил, что жить не может, только обо мне и думает. Любил меня в ту ночь так, как никто никогда ни до, ни после. Уж счастью моему не было предела. Но видела я, что он противится, будто не хочет, а сделать ничего не может. Связь нашу долго от деревенских и от стаи прятал. Но тут же все на виду, такое шило долго в мешке не утаишь. Замуж не звал, и в дом к себе тоже, будто... Болезнь к нему прицепилась страшная, а не любовь вовсе. Стал другим, не тем Кубой, которого я раньше знала. Сначала злой и раздражительный, а после все более равнодушный, к остальному миру и безучастный. Никто о привороте не знает, даже Томка. Сказала, что Куба сам пришел. Она и поверила, а чего бы нет. Всегда ведь считала меня красавицей и умницей. Вот только никакая я оказалась не умница. И не зря Томка предостерегала. А может, если бы на человека, то все и сладилось бы. А он зверь, и стая у него. А стая меня шибко не любила.